Глава 13. На пустынном перроне ветер шелестом гонял ржавые листья. Красный фонарь на последнем вагоне пассажирского еще какое-то время помигал, затем исчез, заглох вдали и железный гул уходящего в темную осеннюю ночь поезда. Задувая в медный колокол, ветер извлекал из него мелодичный вздох. На крыше вокзала со скрипом крутился жестяной флюгер. Сошедший с поезда пассажир, перешагнув через низкий штакетник, оказался в пристанционном сквере. В мерный шум ночи назойливо вплеталось костяное постукивание оголенных ветвей. Поставив деревянный чемодан на усыпанную листьями землю, человек, видавшим виды ватники, закурил и задумался, глядя на ярко освещенные окна Абросимовского дома. К нему подбежала низкорослая с висячими ушами собака и, задрав длинную морду, негромко тявкнула. Человек небрежно пнул ее ногой, обутой в крепкий из задубевшей кожи ботинок. Собака с визгом отскочила. Во тьме тускло блеснули ее глаза. Так поздней осенью 1934 года в Андреевку вернулся Леонид Супранович. Если бы он приехал днем, то надел бы новый габардиновый костюм, прорезиненный синий плащ, галстук, но он знал, что приедет ночью, и все парадные вещи, аккуратно свернутые, лежали в деревянном чемодане. В потайном месте за подкладкой были зашиты деньги, заработанные на лесоповале. Деньги приличные, хватит на первое время, если даже отец откажет в помощи. Писал домой Леонид редко, отвечала ему только мать. Отец, наверное, все еще сердился за поножовщину. Мать писала, что Семен с Варей уехали на Дальний Восток. Дмитрий, из-за которого ее сынок пострадал, живет теперь в Туле. Писала и о том, что торгово-питейное заведение «Милости просим» закрылось. Теперь в их доме государственный магазин, а на втором этаже столовая, бильярдная. Из ее письма Леонид понял, что немного потеряли. «Молодец, батя, башка. Вовремя избавился от кабака и лавки, все равно бы отобрали. Сейчас все частные лавочки закрываются, а кто этому противился и вредил советской власти, тот очень скоро оказывался за колючей проволокой. Многому научился там Леонид, много чего мог сотворить с честным, неискушенным человеком, только он этого делать не будет». У него хватило ума понять, как бы вор или бандит не бахвалился, что любого обведет вокруг пальца, рано или поздно почти каждый из них возвращается за решетку. А Леонид на тюрьмах и колониях решил поставить крест. В жестокую тайгу у него нет никакого желания возвращаться. Вызывая злобу воров, он честно работал на лесоповале, научился плотницкому делу, у начальства был на хорошем счету. Освободившись, он какое-то время поработал бригадиром в леспромхозе, деньги зря не тратил, копил. За всю дорогу не выкинул и лишнего рубля, потому как знал из рассказов вернувшихся в колонию воров, как быстро и легко в пьяном угаре можно спустить все деньги. Пусть они... Краденные сотни выбрасывают на ветер, тешут свое воровское самолюбие, но Леонид не станет этого делать. Его деньги потом заработаны, он знает им цену, да и твердые мозоли на ладонях не дают забывать об этом. Знал Леонид, что жизнь его в Андреевке будет нелегкой. Возникла мысль вообще не возвращаться. Ему предлагали остаться в леспромхозе, сулили повысить зарплату, но тайга надоела. Все сильнее тянуло домой. Злобу свою на начальство, людей, новые порядки он глубоко зарыл в душе своей. Начальник колонии при освобождении дал ему хорошую бумагу, где называл его осознавшим, искупившим вину и ставшим на честный путь. Эта бумага для него была дороже денег. Легко подхватив чемодан, Леонид зашагал не к отцовскому дому, а совсем в другую сторону. Никто ему не встретился. Пожалуй, кроме Абросимовых, ни у кого и окна не светились. Листва шуршала под башмаками, из-под подошв выскакивали мелкие камешки. Изредка за палисадниками лаяли собаки. Он миновал главную улицу, у сельпо свернул налево и, наконец, остановился у калитки невысокого дома с дощатым забором. Помедлив, просунул пальцы в щель и откинул крючок, поднявшись на крыльцо, потянул за ручку. Дверь закрыта, вроде бы раньше не закрывали. Спустился с крыльца, подкрался к темному окну и осторожно постучал, немного погодя, еще раз, настойчивее. Где-то неподалеку коротко вскрикнула птица. Редкие звезды то показывались, то исчезали среди черных облаков. Вот шевельнулась белая занавеска, бледным пятном замаячило чье-то лицо. Его чуткое ухо слышало, как по полу прошлепали босые ноги, скрипнула дверь, шлепающие шаги все ближе, застонал дубовый засов, вытаскиваемый из железных скоб. Дверь приоткрылась, и он увидел заспанное женское лицо с копной темных волос. «Ты же говорил, вернешься в субботу», — зевнув, сказала женщина и испуганно ойкнула, очутившись в могучих мужских объятиях. «Господи, кто это?» «Не ждала Любаша», — хрипло сказал Леонид и стал жадно целовать. «Я и не сулилась тебя ждать», — пыталась освободиться из его медвежьих лап Люба. «Я ведь замужем, Леня. А коли муж был бы дома, сдурел ночью, прется прямо в дом». «Ты мне ночами там снилась, Любаша», — бормотал он, тиская ее. «Ты что ж там, и бабы живой не видел?» — наконец выговорила она. «Эх, Люба! И надо было тебе замуж выходить. Неужто ждать тебя непутевого? Кто пошел гулять по тюрьмам, тот к семейной жизни не сгодится. Ты меня еще не знаешь. Была Маша, да теперь не ваша. Пусти, от тебя пахнет тюрьмой». «Вот и ты, Люба, уже попрекнула», — сдерживая гнев, пробормотал он. «От тюрьмы и сумы не отказывайся. Любой может туда загреметь. Не поверишь, каких я там людей видел». Он сгреб ее в охапку, поднял на руки и шагнул в глухую черноту сеней. «Да пусти же», — попросила она, — «дверей-то в потьмах не найдешь». Закрыла дверь на засов, нащупала его руку, повела за собой. Он, видно, задел локтем умывальник, и по полу покатилась металлическая крышка. «Октябрину разбудишь», — шикнул на него Люба. «Кого?» — удивился он. «Колька мой так по-новому назвал нашу дочку», — пояснила она. «Мать моя зовет ее Катей». «Много, гляжу, тут у вас перемен. Сыми башмаки-то, торопыга, и эту вонючую фуфайку. Может, молочка попьешь?» «Ты сама сметана», — бормотал он, путаясь со шнурками. Быстрым движением выхватил финку и перерезал узел. Отброшенный башмак глухо стукнулся о табуретку. «Леня», — зашептала она, — «не лезь на рожон, не порушь мою семью. Колька хоть и тюфяк, а за ним как за каменной стеной, да и дочка у нас. Разве он фраер так тебя будет любить?» Закрывая на рассвете за ним дверь, Люба Добычина сказала: «Выпарь из себя в бане тюремный запах». «Тюрьма она ведь, Любаша, и в душу въелась», — вздохнул он. «А ты, Маруся, упавшего не считай за пропавшего. Из тюрьмы-то я давно уже вышел. Какая же я Маруся? В колонии у нас любимых женщин марухами называют», — криво усмехнулся он. «Ты вот ночью пришел, а утром возьми да как следует оглядись, Леня. Чего доброго и найдешь свою суженую», — сказала она. «Колька-то мой со дня на день с лесозаготовок вернется. А ты все ж дверь на ночь не запирай». Он чмокнул ее в губы и, не оглядываясь, зашагал по темной улице вдоль ряда слепых домов. Багровый лицей, разомлевший Андрей Иванович, сидел во главе стола. Через плечо перекинуто льняное полотенце с красными петухами по концам. Ведерный медный самовар тоненько сопит. В окошечках поддувало олеют угольки. Фарфоровый чайник красуется на конфорке. Потемневшей хрустальной сахарнице наколотый сахар, в вазе брусничное варенье. В окно видны на лужайке с пожухлой травой четыре красавицы сосны. Под ними желтеют шишки, сухие иголки. Ветер раскачивает пышные кроны, слышен тягучий скрип. Андрей Иванович любит, сидя за самоваром у окна, глядеть на сосны и мелькающие меж ними вагоны проходящих без остановок товарняков. Когда проходит поезд, конфорка на пузатом с медалями самоваром мелодично позвякивает. Из подвала доносится тяжелый приглушенный гул, крашеные половицы под ногами чуть подрагивают. Хозяин только что вернулся из бани и теперь гоняет чаи. Выпил он и традиционную стопку, и проворная Ефимья Андреевна тут же убрала в буфет бутылку. В стопку Андрея Ивановича вмещался почти стакан. Абросимов то и дело концом полотенца стирает пот с лица. После бани он может запросто выпить 10 вместительных кружек чая. За столом сидят Тоня и Алена. Ефимье Андреевне долго не сидится на месте. Она встает с табуретки и спешит к плите, на которой варится в чугуне картошка, шипит на сковороде сало. Не забывает она поменять мужу полотенце, подать круглое домашнее печенье в деревянной чашке и вытереть стол, убрать тарелки. Чай в ее чашке давно остыл. Сестры сидят рядом. Смешливая Алена пытается расшевелить задумчивую Тоню, рассказывает, как у них в педучилище один студент заснул на занятиях, а когда его преподаватель разбудил, вскочил с места и залпом прочел басню Крылова «Волк и ягненок». У сильного всегда бессильный виноват. С тех пор студента и прозвали ягненком. Тоня слушает сестру, отхлебывает чай из блюдца, улыбается, а глаза у нее грустные. На голове косынка в синий горошек. Всякий раз, когда что-либо стукнет во дворе или сенях, она вздрагивает и смотрит на дверь. «Еще кружечку», — пыхтит Андрей Иванович, вытирая промокшим полотенцем пот с красного лица. «Мать, вроде заварка стала жидкой». Ефимия Андреевна молча забирает чайник и выплескивает остатки в помойное ведро. Большой рукой Абросимов поглаживает начавшую заметно сидеть широкую бороду, зорко взглядывает на Тоню, усмехается в усы. «Где ж твой бравый командир? Обещал прийти в баню попариться, а что-то не видно. Небось уж и каменка остыла». «На работе задержался», — неуверенно отвечает дочь. «Ты вон по лицу-то пятнами пошла, да и кислая какая-то. А девок вокруг много развелось». «Ну что ты такое говоришь?» — сердито смотрит на него Алена. «Ваню, бывает, и ночью с постели поднимают». «Я уже привыкла», — говорит Тоня. «Тебе Иван не говорил, что в него стреляли?» — спросил Андрей Иванович. «Господи!» — воскликнула Тоня. «Когда это?» «Я дежурил в тот вечер. Иду по путям. Уже звезды на небе высыпали. Гляжу от базы напрямки через болотину, ломится к железнодорожному мосту человек. Бежит, а сам все время оглядывается. Только выскочил к откосу. Ваня кричит ему: «Стой, стрелять буду!» А тот оборачивается и два раза пальнул в Ивана. «Ну, думаю, крышка моему зятю. На всякий случай приготовился я, ну, ежели тот на меня выскочит. А у меня путейский молоточек с топориком, все мое оружие. Человек-то в плаще не полез на пути, а побежал вдоль откоса. И только поравнялся с мостом, тут из-за копенки, что у дороги, Иван с наганом взмахнул рукой, и тот прямо в лужу носом и сунулся. Ваня ему руки за спину, револьвер его в карман, а мне кивает головой, мол, иди себе своей дорогой. Тут скоро двое военных на конях подскакали и увели с собой этого». «Он мне про свою работу ничего не рассказывает», — вздохнула Тоня. «Иван Васильевич шпиона поймал, а ты вздыхаешь», — взглянула на нее Алена. «Помолчи, балаболка», — осаживает младшую дочь Ефимия Андреевна. Она наливает в чайник из самовара кипяток, ставит его на конфорку и бросает взгляд на мужа. «Тебе еще старому не хватало в драку влезать. Они из оружия палят, и ты туда же со своим молоточком». «У меня руки, мать, есть», — усмехнулся Андрей Иванович. «А в них силенки еще достаточно, греб твою шлеп. Он ведь тогда и ночевать не пришел, — вспомнила Тоня. — Я думала, может, загулял. — Все вы, бабы, одинаковые, — сказал Андрей Иванович, — будто у мужиков больше никаких и дел нет, только гулять. — Даже не сказал мне, что с Юсупом, — сказала Тоня. Гляжу, собака хромает. Спрашиваю, мол, что с ним? Говорит, лошадь копытом легнула. А собака ведь не расскажет, в каких они переделках бывают. Юсуп уже не хромает, — вставила Алена. — Ты, Тонька, на мужика своего не ропщи, — сказал Андрей Иванович. — Раз ничего не рассказывает, значит, не положено тебе знать про его дела. Не ляпни ему, что я тут проговорился про стрельбу-то, а то на меня осерчает. Просил ведь помалкивать. Настроение после бани у Андрея Ивановича хорошее. Он отпустил ремень на брюках, рубаха на груди промокла, полотенце можно было снова менять, а он все наливал и наливал в большую кружку. Пил в прикуску из блюдца золотой окоемкой, вытянув трубочкой красные губы, старательно дул на кипяток, а потом звучно отхлебывал. Молодожены после свадьбы с месяц прожили у родителей. Потом Кузнецов получил отдельную квартиру в кирпичном двухэтажном доме в военном городке. Первенца назвали Вадимом. Это настоял Иван Васильевич. Тоня хотела наречь Андреем в честь деда. Мальчишка шустрый, глазастый, больше похож на мать. Уже по складам читает. Наверное, и сейчас уснул в маленькой комнате с цветной книжкой. Интересно, кого теперь Тоня родит? Иван толкует, что будет девочка. У него все получается, что задумает. Последнее время Тоня зачастила к родителям, приходила прямо с работы. Живот у нее уже заметно выпирал из-под платья. Несмотря на зиму, на лице проступили веснушки. Иван поздно вечером заходил за ней. Иногда они ночевали в маленькой комнате, оклеенной царскими кредитками, а чаще уходили домой. Андрей Иванович за столом подолгу вел разговоры с зятем о международном положении. Как-то они вышли на лужок побороться. Кажется, это была идея Ивана Васильевича. Когда Абросимов без особых усилий несколько раз кряду положил его на обе лопатки, Кузнецов долго не мог прийти в себя от изумления. Оказывается, он был обучен разным силовым приемам, но они оказались бесполезными против Андрея Ивановича. Тот запросто сгробастывал трепыхающегося зятя, подымал в воздух и бросал на земь. Сильно после этого зауважал своего тестя Кузнецов, говорил, что никто в воинской части не смог устоять против него, а вот Андрей Иванович удивил. Абросимов понимал, что беременная жена всегда на какое-то время отталкивает от себя мужа, но потом снова все станет на свои места. Видя, что дочь погрустнела, осунулась, все чаще ночует у родителей, а не в городке, он не придавал этому значения. А вот Ефимия Андреевна последнее время посматривала на зятя с подозрением. Дочь многого не рассказывала. Абросимовы были сдержаны и не любили жаловаться. Однако мать замечала, что той приходится нелегко. Если Иван и охладел к жене, то Тоня, наоборот, души в нем не чаяла. Она вся светилась, когда он шумно заявлялся домой, балагурил, обнимал жену и говорил, что задержался на службе. Тоня видела, что нет у Ивана хозяйской жилки, не удосужился даже на зиму дров заготовить. Пришлось Андрею Ивановичу привезти из лесу несколько вазов березовых чурбаков. Тоня было заикнулась, что неплохо бы с весны запустить поросенка, так Иван насмех поднял, мол, тогда надо корову, лошадь, кур, гусей. Пусть тебе бродят по военному городку. Глядишь, и маршировать, ать-два, научатся. Придя домой, он вместо того, чтобы помочь по хозяйству, поиграть с сынишкой, уходил в другую комнату, садился на широкий подоконник и, глядя на высокие сосны у окна, подолгу оставался в таком положении. О чем он думал или мечтал, Тоня даже не догадывалась. Правда, иногда брал с письменного стола толстую клеенчатую тетрадь и записывал туда неровные строчки. Почерк у него был стремительный, размашистый, и Тоня с трудом разбирала его, но видела, что это стихи. Случалось, среди ночи звонил телефон, и муж, немного поговорив с кем-то, до утра уходил из дому. Он мог всю ночь провести без сна, а днем был такой же бодрый и веселый, как всегда. Про тот случай с задержанием подозрительного человека она слышала от других, но как-то не связала это событие, о котором, кстати, точно никто ничего не знал, с работой мужа. Как-то ей пришла в голову мысль вечером зайти к Супрановичу и посмотреть, нет ли там мужа. После этого состоялся неприятный разговор. Иван оказался там. Он загонял с первого удара костяные шары в лузы. Играл он с командирами и гражданскими, и редко когда проигрывал. Во время игры партнеры обменивались, как показалось Тоне, пустыми репликами, шутили, рассказывали какие-то неинтересные истории. Дома Тоня высказала все мужу. Иван стал, как обычно, отшучиваться, но Тоню это взорвало. «Торчать по 2 часа и больше у Супрановича, катать шары — это твоя работа?» «И это тоже моя работа», — вдруг посерьезнее сказал он. «Мы живем, дорогая женушка, в таком месте, которое, как пчелу цветок, притягивает к себе наших врагов. Им очень уж интересно узнать, что происходит на воинской базе. А на лице у такого типа не написано, что он враг, да и документы чаще всего в полном порядке. Но я должен, Тоня, знать, кто приезжает к нам сюда, зачем, что им нужно». «Ну, почему ты не такой, как все?» — вырвалось у нее. «Пришел с работы и больше не думай ни о чем. У тебя жена, сын. Вон в комнате обои отклеились, а тебе в любой час дня и ночи брякнут по телефону, и ты бегом из дома. Давай, Тоня, сразу договоримся. Никогда больше не спрашивай меня о работе, ладно? Во-первых, я тебе все равно правды не скажу. Во-вторых, мне это неприятно». И если бы мне пришлось выбирать между тобой и работой, я бы выбрал свою работу, потому что я ее люблю и не мыслю свою жизнь без нее. Такие вот дела, делишки, Тонечка. — Легко тебе выбирать, — вздохнула она, взглянув на оттопыривший платье живот. — Ну, и я выбрала навек. Тогда не задавай мне таких вопросов. Поверь, что я делаю важное дело, а кроме тебя у меня никого не было и нет. На нее сейчас смотрел совсем другой человек, с ледянистыми, сузившимися глазами. Белая кожа обтягивала выпуклые скулы, всегда такие добродушные, мягкие губы стали жесткими, твердыми, крепкий подбородок заострился. Это продолжалось несколько мгновений, будто ветром сдуло с его лица незнакомое чужое выражение суровости и непреклонности. Перед ней снова был улыбчивый, голубоглазый ее Ваня с большими сильными руками и копной густых русых волос, придававших ему вид простецкого свойского парня, которого любили многочисленные друзья-приятели. Да, он очень разный бывает ее Ваня. Выпивает, балагурит в праздничной компании, кажется уже хорош, а лишь проводит до дверей гостей, обернется, и весь хмель с него, как с гуся вода, стоит прямо, глаза смотрят трезво, лицо озабоченное, ходит по комнате, заложив руки за спину, и думает о чем-то своем. И лучше не спрашивай, все равно ничего не скажет. Утром выпьет 2 стакана крепкого чая и снова свежий, как огурчик, веселый, быстрый. Бросит он тебя, — вдруг жестко сказала мать задумавшейся Тони. Чует мое сердце, бросит. Такого и дети не удержат. Разные вы, Тоня. Говорит одно, а на уме совсем другое. — Ладно, мать, — нахмурился Андрей Иванович, — еще накаркаешь. Не мы с тобой ей мужа выбирали, не нам и судить, рядить их. Коли мужика домой не тянет, считай, это дом для него чужой. Возьми хоть нашего Митю. — От вас на край света сбежишь, — проворчал Андрей Иванович, — как заведете свою волынку. Подумаешь, играет в бильярд. Я бы тоже играл, да вот времени нету. — Не хозяин он, — гнула свое Ефимья Андреевна, — и серьезности в нем мало. — Хороший он, — воскликнула Алена. Карие глаза ее засверкали от гнева. Никому худого слова не скажет, на Тоню ни разу голоса не повысил, всегда веселый, а какая улыбка у него красивая, верно, Тоня? Та промолчала. «Мягко стелит, да жестко спать», — изрекла Ефимия Андреевна и, забрав со стола свою чашку, ушла к плите. Тоня с удивлением смотрела на сестру. То, что Иван нравится девушкам, она давно знала. Видела, какими глазами смотрели на него даже подружки. Неужели и Алена в него влюблена? Когда Иван приходит, она с удовольствием накрывает на стол, раскрыв рот, слушает его истории, которые он выдумывает на ходу, громче всех хохочет. И о стихах могут часами говорить, читают их друг другу вслух. Бывает, увлекутся и остальных не замечают. «Что это я?» — ужаснулась про себя Тоня. «К родной сестре ревную». «Митьке-то тоже попалась хорошая фрукта», — проворчал Андрей Иванович. «То цеплялась за него, как репейник, а не успел уехать, спуталась с молочником». «Кобель наш Митька», — возразила Ефимия Андреевна. «Нашел в Питере другую. Александра, тут жди его. Али одним мужикам только дозволяется». Андрей Иванович покосился на жену, но промолчал. Во дворе глухо ухнул буран, в сенях послышались быстрые знакомые шаги, распахнулась дверь. «Не остыла еще баня?» — весело спросил с порога Иван Васильевич. «Жуть, как хочется веничком попариться!» Он снял мокрую фуражку, положил на скамейку, плащ снимать не стал. От его сапог на полу оставались влажные следы. Юсуп смирно присел возле умывальника. На его морде блестели капли. «Я тебя пораньше ждал», — сказал Андрей Иванович. «Знатный порог был. А теперь, поди, баня-то выстыла». «Юсуп виноват», — улыбнулся жене Кузнецов. «Приходит ко мне давеча в кабинет и говорит, мол, пойдем в лес прогуляемся. Я там одного зверя унюхал. Зверя не нашли, а вот насквозь промокли». Алена с торжествующим видом взглянула на мать, потом перевела сияющий взгляд на Тоню. «Дескать, что я говорила? Человек задержался на работе, а вы тут его ругали». Он сунул под мышку пакет с бельем, от порога хитро прищурился на Тоню. «Все умеет Юсуп, а вот спину тереть не научился». Засмеялся и вышел. Тоня для приличия еще немного посидела за столом, потом встала, накинула на плечи отцовский брезентовый плащ и в развалку направилась к выходу. Уже на крыльце ее догнала Алена, сунула в руку брусок мыла. «Из Климова привезла», — сказала она, — «пахнет ландышами». «Может, и спину ему потрешь?» — неожиданно для себя сказала Тоня. «Ну и шутки у тебя», — неловко засмеялась сестренка. Тоня могла бы побиться об заклад, что она покраснела.